Около погасшего костра сидел на камне какой-то человек и чистил рыбу. Несколько мгновений стояла тишина. Человек в доте оцепенел. Наконец, рука незнакомца, державшая рыбу, шевельнулась в сторону мальчиков. Это ваша? Да, это наша. Я был вынужден, чтобы не умереть с голоду. Войдите, не бойтесь. У меня нет охоты ссориться с вами. Садитесь. Меня зовут Шмидт. Гергард Шмидт. Так вы немец? Да, я немец. А что же вы здесь делаете? Ты хочешь спросить, откуда я здесь взялся? Послушайте, ребята, я у вас в руках. Я отсюда никуда не убегу. Да мне и некуда бежать. Это единственное место во всей Франции, которое я знаю. Если вы хотите, чтобы я сказал вам больше, ради Бога, принесите мне что-нибудь поесть. Кусок хлеба и фляжку кофе. С утра до вечера я думаю только об этом. При виде рыбы из прутов мне делается дурно. Так вы немец. Какое имеет значение, черт возьми, кто я? Иногда я чувствую, что я близок к помешательству. Я не могу больше сидеть в этом вонючем погребе. Во время войны я просидел в этой яме 17 месяцев. Здесь? Тогда эта груда развалин называлась еще Атлантическим валом, а я носил на животе пояс с надписью «Gott mit uns», что значит «С нами Бог». Вы здесь скрываетесь, да? А что вы такое сделали? Принесите хлеба и кофе. Тогда я вам все расскажу. А сейчас меня хватит. Я принесу вам что-нибудь поесть. А рыбу вы тоже оставьте себе. Несколько минут мальчики еще продолжали смотреть на Шмидта, сидящего без движения, на его голову, втянутую в плечи. Наконец они вышли наружу. До самого подножья дюны они не заговаривали друг с другом. Только у входа на лесную тропинку Бернар сказал. Как, по-твоему, что надо делать? Ну, что ты молчишь, Гастон? Это не простая птица, он немец. Мой прадед воевал с ними в 1870 году, дед в 14-м, отец в 40-м. А тебе пришла охота повоевать в 1948. А ты слышал, что он сказал? Он был солдатом на Атлантическом вале. Оккупант! Самое лучшее, что мы можем сделать, это рассказать обо всем в жандармском отделении. Так. А в награду жандарм проводит тебя домой и спросит твоих стариков, позволяют ли они тебе таскаться по ночам? Кстати, вон они, легки на помине. Кто? Мои старики? Нет, жандармы. Вон с велосипедами. Гастон, они, наверное, кого-то ищут. Ну, иди, иди. Доложи ищейкам все, что ты видел. Эй, эй, ребята! Вы что тут делаете? Мы? Мы? Да, вы. Мы гуляем. Что-то больно ранние гулянье у вас. Еще нет и 6 часов. А мы месье любим ранние прогулки. Мой папа доктор, он очень советует... Твой папа доктор, малыш? Да. Ну, а ты что здесь таскаешься в такую рань? С этим вопросом, месье, я могу обратиться и к вам. Ну-ну, щенок, придержи язык. Это мой товарищ, месье. Он учит меня ловить рыбу во время отливов. А, вот что, ребята, вы здесь не видели какого-нибудь человека? А... Человека? Человека. Конечно, видели. В Мимизане много людей. Но ты... Нет, незнакомого человека, который прежде здесь никогда не попадался. Нет, месье. Ну, а ты что скажешь, сынок? Он приезжий, он дачник, он не знает всех людей Мимизана. Помолчи! Ну, малыш. Ну? Нет, месье, не видел. Ну, гуляйте. Мерси. Гуляйте. Укатили. А ты, ты молодец все-таки. Ну ладно, чего там? А теперь беги домой, а то тебя хватится. До полудня! До полудня! Как всегда, в 9 часов в комнату Бернара вошла госпожа Оливье. Разбуженный Бернар так долго тер глаза, тянулся и зевал, что будь на месте матери какой-нибудь другой, более прозорливый человек, он непременно заметил бы и раскрытое настежь окно, и примятую траву под ним. И глаза Бернара совсем не похожие на глаза только что проснувшегося человека. И вовсе не от этого мать тяжело вздохнула, поглядев на Бернара. Ей было просто жаль мальчика. Ведь сейчас, за завтраком, отец должен был сообщить ему не совсем приятную новость. Доброе утро, па! А, доброе утро, малыш. Садись и будь мужественным. А что случилось, па? Ничего особенного. Просто... Мы с мамой уезжаем на весь день. Уезжаем в ДАКС. Да, там будет первый в этом году бой быков. Ну, ты сам понимаешь, что это зрелище не для детей. Короче, ты с нами, не поедешь. Не поедешь, но зато... Да, да, зато тебе будет выдана некоторая сумма на мороженое. Ну? Ну? А вы до полудня не вернетесь? Увы, милый. Мы приедем только вечером. Очень хорошо. Очень хорошо, что вы развлечетесь немного. Умница ты моя. Мой малыш. Смотри, какую плитку шоколада я для тебя припасла. Мерси, ма. Вот видишь, Мари, главное спокойно поговорить с ребенком, и он все поймет.